«О, стреляют вроде», — вскинулся Антон, прислушиваясь. «Это наши дальние дозоры разведку отгоняют. Персы степняков во все стороны посылают на пару часов пути. Так что тащите ваше мясо, как раз успеем шашлык приготовить». Сиит Мусави легко спрыгнул с коня и направился к спешно устанавливаемому навесу. Небольшая остановка в пути. Судя по поднявшейся суете, наконец-то получены хоть какие-то сведения об русах. Вон и бунчуки тысячников потянулись к центру. Сердце радостно встрепенулось, застучав сильнее обычного. Битва, бой, что может быть красивее и радостней? Бьют барабаны и тулумбасы, свои, у каждого рода войск. Нарядно одетые герольды из всех сил дуют в трубы, и все перекрывает могучий рев орудий. Нет милее в мире зрелища, чем непобедимая персидская армия в наступлении. Пока поход складывается лично для него на редкость удачно. Вчера прискакал гонец с хорошей новостью. На море погиб его далекий родственник, тот самый, с кем пришлось бы делить захваченные земли. Зная его жадность и наглость, миром у них бы не получилось разойтись. Обязательно бы поссорились, выясняя, за кем будет выход Волги на Каспий. А теперь это будут его и только его земли, бескрайние, богатые и с собственным выходом на море. Сведения об урусах персидская разведка собирала долго и тщательно. План наступления выверенной судьба низовьев Волги предрешена. Нечего урусам противопоставить той силе, с которой он пришел. Да, потом надо будет отстаивать уже свои владения, но на эту тему у него уже был разговор с французским послом. «Я недавно летал в Париж и специально ради вас встречался с очень влиятельными людьми», важно говорил ему забавный расфуфыренный толстячок, смешно вытягивая губы. «Как только вы построите крепость на берегу Волги, так вам сразу же доставят большое количество великолепных артиллерийских орудий. Одного попадания их снаряда будет достаточно, чтобы утопить любой корабль руссов. С таким оружием вы будете непобедимы. Большое количество – это сколько единиц, что это будут за орудия и сколько они будут мне стоить?» Нетерпеливо поспешил уточнить Сиит, зная характерную способность посла давать крайне расплывчатые обещания, которые потом можно истолковать, как хочешь. Крепостные мортиры и гаубицы большого калибра, скажем, десятка три, для начала. Цену я сейчас не скажу, ее согласовывают в министерстве, но какое значение имеет цена за те вещи, которые нигде больше ни за какие деньги не купишь? Не руссы же вам пушки станут продавать, а отношения с Германией и Турцией у Персии не настолько хороши, чтобы вы у них могли купить что-то подобное. Поморщившись, Сиит Мусави вынужден был признать, что посол прав. Не купить ему больше нигде ничего приличного. Что вы подразумеваете под большим калибром? 122 мм? Постарался он удержать недовольную гримасу и задал следующий вопрос, лишь для того, чтобы скрыть свою досаду. 150 и 200, ответил ему француз с улыбкой превосходства. Думаю, вам не стоит объяснять, что, говоря о калибрах без лишних хвостиков, мы говорим о современных орудиях. Сиит лишь кивнул в ответ. Этот вопрос он знал. Наставник ему как-то раз все уши прожужжал, рассказывая историю развития вооружений разных стран. Да, прошла у военных мода измерять калибр оружия в непонятных никому дюймах. Первыми немцы с русскими отказались от чуждых им единиц измерения, перейдя на метрическую систему, а лет 10 назад и французы от дюймов отказались. Как ему объясняли советники, изготовителям оружия такой переход только на пользу пошел. Стало меньше погрешностей при измерениях, допуски стали жестче, да и необходимость в специальной дюймовой оснастке пропала. Впрочем, зарекомендовавшие себя орудия так и продолжают делать по старинке. Взять те же русские трехдюймовки. Видимо, решили русы, что это орудие им удалось, а то и снарядов понаделали к трехдюймовкам столько, что их запасов на долгие годы хватит. Снаряды. Сиит мельком глянул в хвост колонны, растянувшийся на многие километры. Его даже не было видно за холмами. Где-то там, в самом конце колонны везут снаряды. Их не так много, как ему хотелось бы, но даже это количество прилично тормозит продвижение армии. Дорог у кочевников нет, а караванные тропы зачастую оказались непригодны для персидских повозок. То они узкие, то вдруг выложены такими каменюками, что проще колесо у повозки сломать, чем через такой камень переехать. Ну, ничего, ненадолго дороги останутся в таком состоянии. Дайте только ему во власть прийти, и те же кочевники, хотят они того или нет, начнут тут строить дороги. Он, Сиит, их на себе камни таскать заставит, если нужно будет. Хищно прищурившись, Сиит сильно ударил камчой зазевавшегося солдатика, заступившего ему дорогу. Иш уставился на съезжающихся военно-начальников, даже рот открыл. Похоже, это один из тех новобранцев, которых Сииду навязали, когда он потребовал усилить его отряды перед походом. Вчерашний дихканин, и таких у него под началом почти половина. «Какими известиями порадуете?» – негромко спросил Сиид, заходя в тень навеса. «Досточтимый и непобедимый», – разогнул спину его военный советник, краткостью обращения подчеркивая серьезность ситуации, «пока нам известно лишь о том, что урусы приготовились к битве. Они перестали убегать от нас и нападать из-за угла, словно шакалы. Сколько их?» Нетерпеливым взмахом руки прервал Сиид говорливого старика, обращаясь к Байварапати, темнику, командующему походом. «Точно неизвестно, Корона», — польстил командир, назвав Сиида так, как обычно называют главнокомандующего царскими войсками, тупые кочевники, что нашли отряд урусов, почти все погибли, а те, что случайно задержались поодаль по нужде, видели не слишком много. Если верить этим мерзким отродьям, родившимся от осла и собаки, то урусов там раз в 5-6 меньше, чем наших славных воинов, и они уже сами роют себе могилы. Я направил туда лучшую сотню наших конников и самого сообразительного тысячника. С ними ушла малая орда степняков. Скоро, очень скоро мы будем знать истинное количество противника. Приказать, чтобы вам подали сладости и вино, это подождет. Приведите тех, кто принес весть о противнике, отмахнулся Сиит от заманчивого предложения. Я хочу сам с ними поговорить. Через несколько минут воины притащили двух степняков и сильными тычками заставили их опуститься на колени. «Кто из вас знает мой язык?» — спросил Сиит, брезгливо рассматривая двух молодых грязных кочевников, одетых в засаленные одежды и какое-то подобие кожаных курток, с нашитыми на них медными бляхами. «Я мало знаю. Моя с караванами ходил», — попытался поднять голову тот, что казался постарше, но получив ощутимый тычок древком пики в спину, снова уставился взглядом в землю. «Ты сам руссов видел?» Не понимая отчего, необычно для самого себя назвал Сиит русских, словно он французский посол, который их всегда так называет. «Мои глаза еще хорошо видят. Русские ямы роют на холмах за рекой, всю траву по берегам попортили, да еще водой залили. Сколько их?» «Моя вот столько же видел, как вокруг твоей кибитки», немного подумав, ответил степняк. Сиит оглянулся. В лощине, где они находились, можно было насчитать примерно 5-6 тысяч солдат. Остальные встали поодаль и были скрыты пригорками, протянувшимися на большое расстояние. «А за холмами разве войск нет?» Дальше птица спокойно летала. «Нет там людей», — помотал головой житель степей, «если только совсем далеко кто стоит. А ты не так плохо говоришь на моем языке, как хочешь это показать», — насмешливо заметил Сиит, услышав из уст кочевника абсолютно правильно построенные предложения. «Как тебя звать?» «Салават — мое имя». «Хорошо, Салават, если то, что ты сказал, подтвердится, я тебя щедро награжу после боя», — сказал Сиит, дав рукой знак, чтобы степняков увели. Отвернувшись, он не видел, как блеснули глаза молодого хана Салавата, переодевшегося простым воином перед поездкой. Никто и никогда не ставил его на колени. Такое унижение только кровью смывается, и он, Салават, никогда в должниках не останется. Следующие часы Сиит провел в праздности, размышляя над будущим устройством захваченных земель и вспоминая, каких славянок он порой видел на рынке невольников. Уехав за многие километры от многочисленных родственников, он никому больше не позволит навязывать ему красоток в свой гарем. Сам будет выбирать. Вино оказалось превосходным. Сиит и сам не заметил, как опорожнил больше обычного. После второго кувшина он уже не слышал, как вернулись разведчики, и не видел, какими глазами посмотрел на него прибежавший было с докладом Байварапати, и как он сморщился в презрительной усмешке. Будущего властителя, задремавшего из-за обилия выпитого вина, слуги бережно переложили в паланкин, и войско двинулось в путь. Примерно в это же время, навстречу войску персов, вышла боевая звезда магов и направилась занимать приготовленную для нее позицию. Идущие друг другу навстречу рано или поздно встречаются. До встречи магов с войском персов оставалось совсем немного времени. Глава 68. Проба сил. Солнце уже клонилось к закату, когда мы вышли на позицию. Можно было бы и раньше выдвинуться, но даже сейчас тут еще нечего делать. Персы, по непонятной для нас причине, только недавно продолжили движение, а до этого они долго стояли посреди степи, километрах в 15 от того места, что мы для них приготовили. Этак они только к ночи лагерем встанут, и то хвост колонны еще часа полтора-два подтягиваться будет. Наши стрелки уже постреляли по отрядам разведчиков, а по второму, большому отряду даже четыре самоходки несколько раз выстрелили, сменив после отхода остатков противника свои позиции. По нашим временам армия у персов внушительная. И, пожалуй, самой большой неприятностью и сюрпризом для нас стало наличие у них весьма неплохих зенитных орудий со снарядами чуть ли не в 100 мм. Стреляли бы они получше, и тогда точно не увидели бы мы ни фотографий, что нам дирижабль князя Константина сделал, ни самого Айвенга. Еще нескольких попаданий или близких разрывов такого серьезного калибра щиты дирижабля точно бы не вынесли. Я понял, что ночка у нас бурная предстоит. Громким шепотом, который наверняка слышат все собравшиеся здесь маги, спросил у меня Антон. Разве только со сном не повезет, пожал я плечами, вслушиваясь в звуки наступающей ночи. Мы что, до утра тут стоять будем? Надеюсь, нет. Через пару часов сделаем свое дело и дальше полетим к Каспию, а наших тут бросим. Сам же говорил, что у персов целая армия сюда идет. По трофеям соскучился? В каком смысле? А то ты не помнишь, что после ваших заклинаний на земле остается, усмехнулся я, вспоминая доклады Шабалина. Пока звезда ограничена в возможностях. По сути, в настоящий момент это очень сильная боевая звезда, почти что обычная, каких в империи уже был не один десяток, а то что Шабалин, при двух магах 10 уровня, смог выжать из нее значительно больше, так это его талант и заслуга. Недаром он постоянно торопил отстающих с тренировками и сам вместе с ними жил и рвал. Совсем чуть-чуть им времени не хватило. При полной звезде, состоящей из одних только архимагов, сейчас совсем бы другой калинкор получался. По крайней мере, убойных заклинаний могло прилично добавиться, и за прохождение силы можно было бы не переживать. Архимаг – это не только большой запас силы, это еще и возможность ее реализации. Оттого и поговорка «сила есть, ума не надо» тут вовсе не к месту. Архимагу все нужно – и ум, и память, и умение контроля, и прокачанные каналы, по которым без вреда для него самого эта сила будет проходить. Так мы и не видели. Ты же нам вместо полигона болото выделил. Вот мы туда добрую неделю и пуляли. А как потом посмотреть, если там ни пеший, ни конный не пройдет? Один пар над полыньями, куда ни глянь. Понятно, зря молчали. Нашел бы я вам подходящее место для тренировок. Поле там какое-нибудь выделил, или лесок никчемный. Подумаешь, перепахали бы его потом лишний раз. Делов-то, ты знаешь, я в этом не уверен. Мне порой казалось, что болото и то может полыхнуть. Такие волны жара с него иногда накатывали, поежился Антон. Нетрудно было заметить, что все остальные прислушиваются к нашему разговору, но вмешиваться не собираются. Еще бы, два князя беседуют, попробуй тут вмешайся. План на эту ночь у нас самый что ни на есть простой. Сначала прибьем эту персидскую армию, а потом на дирижабль, и еще два отряда прикончим. Пока летим, накопители перезарядим и позавтракаем. Мой повар нам таких вкусностей наготовил, что ум отъешь. Ты серьезно? Серьезнее некуда. Тут или мы их, или они нас. Не пойму, отчего ты так спокоен. Ты даже не видел, что у нас получается, а рассуждаешь так, словно для пятерки магов справиться с целой армией задача ничуть не сложнее, чем муху прихлопнуть. Обстоятельства для них так сложились. Понятное дело, что не сами по себе. Поработать для этого пришлось, и немало. 3 дня тысячи людей пластались, десятки тракторов землю буровили, саперы в степь выезжали, чтобы эту армию задержать, да объездные тропы заминировать. Считай, что идут персы, сами того не ведая, в хорошо подготовленную ловушку. А нам с вами их подают прямо на блюдечке с голубой каемочкой. Мог бы и меня с собой на военный совет взять. Я бы меньше вопросов сейчас задавал, буркнул Антон заметно тише, почти что мне на ухо. Собирались тебя пригласить, но я запретил, и нечего на меня так смотреть. Ты сейчас кто, князь? Член императорской семьи? Так вот нет, ни то и ни другое. Ты сейчас архимаг на службе. Согласен, величина немалая, но как ни крути, не важнее Шабалина. Не было бы меня с вами, на совет его бы позвали. И тебя вскоре позовут. Обязательно позовут, как только ты свою звезду архимагов возглавишь. Мы с Константином Семеновичем от каждого из вас этого ждем. Развернулся я к остальным магам, большие надежды на вас возложены. Просто громадные. И чтобы они сбылись, вы сегодня должны себя так показать, чтобы о вас песни и легенды начали складывать, чтобы ни одна зараза не посмела никогда больше сказать вслух, что маги нашей стране не нужны. Отрабатывать будущую славу вам сегодня придется в полную силу и с максимальным контролем. Вопросы есть? По нам будут стрелять?» — спросила меня единственная среди нас женщина. «Если что, то это первая женщина, архимаг за всю историю империи, жутко упорная, очень способная и крайне целеустремленная. Вон, даже Дашку обогнала, на 4 дня раньше нее архимагом стала. Обидно, конечно, в первую очередь мне. Выходит, я хуже Шабалина наставник. Я оттого и на занятия звезды ни разу не попал, что все свободное время с Дарьей занимался. Я тут специально одну фотографию прихватил, полез я во внутренний карман куртки, как видите, это персидская артиллерия на марше. Посмотрите внимательно, насколько их орудия готовы к стрельбе, а что тут увидишь при таком качестве?» — подал голос Антон, вглядываясь в снимок. «Согласен, фотография так себе выглядит. Все 5 орудий, что на ней видны, размыты, и даже не вдруг сообразишь, что за орудие тащит лошадиные упряжки. Все, что нужно, рассмотреть можно», — подсказал я, когда фотография пошла по рукам. «Снарядные ящики», — подал голос один из магов, — 10, они имеются только у последней пушки, и то она меньше остальных». «Абсолютно верно подмечено», — похвалил я его, — «орудия передвигаются без боезапаса, он у них едет в хвосте колонны, другими словами, как минимум в нескольких километрах от орудий. С одной стороны, это верное решение, при таком войске, да еще сопровождаемом ордами кочевников, нападения бояться не стоит, куда как приятнее сознавать, что взрывоопасный груз едет вдалеке от тебя, а для нас с вами это отличная ситуация. Артиллерия остановится в досягаемости наших заклинаний, но сама какое-то время стрелять не сможет. Как я понимаю, дело не только в снарядах. Если они остановятся километрах в 5 от нас, то им корректировщики потребуются», — продолжил свои рассуждения все тот же маг. «С этим у них тоже будут проблемы. Недалеко от места их ожидаемой стоянки припрятаны радиоглушилки, а все подходящие места, где могут оказаться корректировщики, пристрелены нашей артиллерией. При таком раскладе и одних наших пушек могло хватить», — проворчал Антон. «А могло и не хватить», — возразил я ему. «Генерал наш считает, что персы могли бы успеть отвести значительную часть своей артиллерии и начать ответную стрельбу, ориентируясь на вспышки наших выстрелов. Сам понимаешь, при таком раскладе нам крайне невыгодно ввязываться в артиллерийскую дуэль, поскольку сразу же последует атака. Кавалерии у персов много, и вполне возможно, что одни пулеметы со стрелками могут с ними не справиться, особенно если это будет происходить под артобстрелом. Так что нам начинать, и похоже, что уже скоро». Последнюю фразу я добавил из-за действий радистов. Внезапно оба они оживились, а потом один и вовсе повернулся к нам, прижимая руками наушники. «Разведчики передали, что персы подходят, только говорят, что они не на 2 группы разделились, а на 4. Это они особо подчеркнули. Самолет минут через 20 прилетит», — доложил второй радист. «Ага, а вот и наш генерал к нам со своим адъютантом спешит», — пригляделся я к 2 приближающимся фигурам, привыкнув к вечерним сумеркам. «Сманил-таки я генерала, пока не навсегда. У него вроде что-то типа командировки выдалось, но какая разница? Пусть вникает в работу магов и тактику нам на будущее продумывает. Как настроение, ваше сиятельство?» — спрыгнул он к нам на площадку, специально приготовленную для боевой звезды. «Как всегда, бодрое. Судя по сообщениям разведчиков, у нас намечаются изменения. Жизнь, как всегда, ломает даже самые лучшие планы. Впрочем, изменения не радикальные, разве что наша артиллерия вступит в бой чуть позже. Мы рассчитывали, что персы встанут более кучно, и вы своим налетом по крайней мере ослепите их и заставите искать укрытие. Так сказать, откроете огонь на подавление». Я заливисто расхохотался, а вслед за мной и маги заулыбались, отворачиваясь и пряча от генерала свои физиономии. «Все никак не поверите, что маги кое в чем фору могут дать вашим пушкам», — спросил я сквозь смех. «Оказывается, мы тут для того, чтобы противника ослепить. Ну, спасибо, насмешили. Ладно, показывайте, куда удары нанести». На карте, поданной адъютантом, и впрямь изменения. К тем кружочкам, что были раньше и обозначали для нас цели, добавились еще 2 овала, достаточно далеко отстоящие друг от друга. К счастью, все находится в том полукруге, которым заботливый адъютант обозначил радиус действия заклинаний. Все цели в пределах досягаемости, но вытянутые овалы меня смущают. Разом их не накрыть. Очень уж неудобно для нас они расположены. Покачав головой, я передал карту Шабалину. Олег Игоревич, может, вы по ближним целям отработаетесь, а мы по ним начисто пройдемся после того, как с этими овалами закончим? Спросил наставник, глядя на карту. Я даже не нашелся сразу, что ответить ему. К такой роли я не готовился. Корректировщик хоть грамотный на самолете будет. Повернулся я к генералу. Полковник летит из штаба Каргальского. Блестящий офицер, с приличным боевым опытом. Артиллерист от мозга до костей. Отрекомендовал он мне корректировщика, который уже через несколько минут будет нашими глазами. Задача у него далеко не простая. Самолет будет кружить на высоте в 4-5 километров, чтобы быть невидимым в ночном небе для зенитных расчетов, и полковнику придется постоянно учитывать смену направления, внося необходимые правки, как в наши действия, так и в будущий огонь артиллерии. Сдается мне, что вояки втихомолку рассчитывают лишь на то, что мы как следует подсветим им цели, всерьез облегчив задачу наземных и небесных корректировщиков. По крайней мере, кое-какие ухмылки на военном совете мной были замечены. Да, так получилось, что маги в глазах военных потеряли свое значение как ударная сила. Думаю, если не было бы с нами генерала, то нарезали бы нам, господа офицеры, какие-нибудь простейшие вспомогательные задачи. К примеру, с тем же освещением связанные, или с магической защитой их пушек. Мощный психологический барьер теперь предстоит сломать, чтобы изменить это устоявшееся мнение о магах. По целям я отработаюсь, но тогда щит будет всего один. Чуть не на пальцах проверил я еще раз правильность своих расчетов. Мощный щит и две серии атакующих заклинаний по целям. Площадь накрытия у меня прилично меньше, чем у звезды, поэтому как минимум по три заклинания придется запускать, а лучше и вовсе по четыре. Щит у вас отличный, нам его хватит, чуть виновато произнес Шабалин. Да, в какой-то степени есть и его вина в том, что я вынужден был выехать сегодня вместе с магами. Не дотянул он их до полной звезды архимагов, оттого и не смогут двое из его пятерки поддерживать сразу два заклинания, одно из которых высочайшего уровня. И так из-за них арсенал боевой звезды прилично ограничен, а тут еще и однобокость существенная получается. Короче, во время атакующих заклинаний звезда пока без щитов работает. Мы предполагали, что функцию защиты я на себя возьму, закрыв магов сразу двумя щитами, которые буду обновлять по очереди, а маги будут работать исключительно на атаку, но и этим планам не суждено сегодня сбыться. Я отошел с генералом в сторонку, а наставник с помощниками принялись дополнять разметку площадки, внося необходимые коррективы, которые понадобятся им для определения направлений на новые цели. Заодно поймал удивленный взгляд вояки, принявшего обычную разметку круга чуть ли не за колдовскую пентаграмму. «Потанцуем», — повернулся к своим магам наставник, когда разметка была закончена. «Начинаем лево, лево, потом право и левее, еще левее, левее», и на последнем кружочке также пояснил Шабалин своим магам тактику на понятном им языке. «Два, четыре, три, пять, хоп», — послышались голоса, и маги, словно гигантская шестеренка, начали двигаться в загадочном хороводе, обозначая выкриками номеров свою готовность при очередном перестроении. «Что они делают?» — громким шепотом спросил у меня генерал, наблюдая за удивительным хороводом, который на полном серьезе исполняют взрослые и серьезные люди. «Меняют расстановку звезды при выборе направления. Дальность срабатывания заклинания задается магически, а направление приходится выставлять почти так же, как в артиллерии. Существует несколько типов построения звезды, но этот самый эффективный. Представьте себе, что это сейчас не маги поворачиваются, а башня боевого корабля», — негромко ответил я ему, любуясь грозным танцем и слаженными действиями магов, попутно отмечая, что первой правильную позицию почти всегда занимает женщина. А если цель можно было бы увидеть, тогда у ведущего боевой звезды появляется возможность привязки заклинания к взгляду. Чтобы вам было понятнее, это что-то вроде прямой наводки у пушки. Интересно, про такие тонкости я не знал. Значит, уже не зря к вам прилетел. А вы как работать будете? Подцепил генерал одно из словечек нашего лексикона. Маги работают. Это так же верно, как корабли у моряков. Те тоже не плавают, а ходят. Мне проще. Выставлю щит в виде полусферы и воспользуюсь уже выставленными на площадке векторами. Работать нынче по площадям придется, поэтому раза по три, а то и по 4 мне нужно будет кастовать заклинания, чтобы плотно накрыть каждую из назначенных целей, так сказать, внахлёст, чтобы зоны поражения пришлись друг на друга краями и рассеивание не сыграло злую шутку, оставив прорехи. Чуть позже наша звезда еще раз по моим квадратам пройдется, зачистит там мои недоработки. Все-таки квадраты, услышал я бормотание генерала, это просто оборот речи. Мне же требуется ударить по квадрату на карте. На самом деле я свой огненный дождь обрушу на головы врага примерно так же, как бы осыпалась дробь из охотничьего оружия, если бы оно могло стрелять на такие расстояния. Те цели, что достались боевой звезде, тем и неудобны, что у них овал расположения войск поперечной выходит, а овалы поражения его будут пересекать. Носком сапога я в несколько движений нарисовал на песке, как я это себе вижу. Отлично, просто отлично. Ох, и напишу я докладец по итогам командировки, если ваши маги удачно отработают, впился генерал взглядом в примитивный рисунок, наверняка уже представив себе, в каком виде он будет выполнен тушью штабными художниками в его рапорте. Минутная готовность, очень звонко доложил радист помоложе до этого с восторгом глазеющий на перестроение магов. Уходить вам надо, бери Урхема, свой десяток, и скачите отсюда, только не той же дорогой, что сюда пришли, негромко сказал Салавату старый друг его покойного отца, Тумен и Аланы. А ты, а твой Тумен, я клятву давал, а Тумен, им не простят, если кто с поля боя сбежит, так и мне не простят, тебя я с заданием отправлю, обходную дорогу надо найти, чтобы у русов поутру во фланг ударить, но ты ее не ищи, чует мое сердце, не все из нас до утра доживут, первый раз оно так ноет, погонит персы нас на урусов, словно баранов, многих не досчитаемся, Урхем меня не послушает, старый он, сварливый, старик еще очень могуч, сколько живу, а второго такого шамана я еще не видел, он беду раньше меня почуял, шаманы, они всегда со смертью рука об руку ходят, не боятся ее и договариваются с ней, знают, что рано или поздно, но она свое возьмет, а тут он не смог договориться. Прощальную песню запел, с духами прощается, с родной стороной, со степью. Зачем ты тогда его отсылаешь? Спасти вас хочу, вы оба народу нашему нужны. Выживет Урхем, и будет у нас еще много сильных шаманов, с которыми он знаниями поделится. Выживешь ты, и кто знает, может и найдешь другую дорогу. Говорил я старейшинам, что с персами нам не по пути, но меня не услышали. Старые обиды и месть кровавая им глаза застилают. Теперь твоя очередь, убеждай, доказывай, а то и к ногтю их прижми, это ты должен сделать, и только ты, больше некому, когда ехать, чуть помолчав, кивнул Салават, признавая правоту старого воина, прямо сейчас, толмача моего с собой возьми, пусть персам объяснит, зачем и куда я вас послал, а то, сам видишь, как они нам доверяют, едва заметно кивнул Аланой в сторону, где в наступающей темноте хорошо были заметны персидские воины, словно ненароком окружившие стоянку кочевников густым полукольцом многолюдных постов. Сборы чуть затянулись. Старого шамана и так и этак пытались взгромоздить на его коня, но он, словно тряпичная кукла, постоянно сползал на бок, пребывая в безразличном состоянии и ни на что не реагируя. В конце концов его крепко привязали кожаными ремнями, а поверх набросили брезентовый плащ, добытый во время набегов. Толмач уже успел договориться с персидским офицером и тот лишь рукой махнул, давая знак караулу, когда кочевники подъехали к посту. Поехали холмами, вверх по течению речушки, чутко прислушиваясь к звукам наступающей ночи. Степь, она живая, где птица встревоженно горкнет, где суслик заверещит, предупреждая сородичей об опасности, где конь шумно прянет ноздрями, почуяв чужой запах. Шаман зашевелился, когда костры лагерей давно уже скрылись из вида. Он обвел мутным взглядом вокруг себя, размял затекшие руки и начал перебирать пальцами, словно невидимую сеть вяжет. Туда, указал Аланой заскорузлым пальцем куда-то в сторону, к зубу шакала. После этого он снова поник головой, и словно заснул, нисколько не беспокоясь о том, что привязан. «Бредит?» — спросил подъехавший Салавату десятника, человека бывалого и хорошо знающего степь. «Есть тут скала, ее так и называют, зуб шакала. Мы иногда на отдых там останавливались, а кого-то из молодых наверх отправляли. В хорошую погоду с нее на полдня пути можно конников разглядеть». «Вот как», — посмотрел Салават в темноту, в том направлении, куда указывал шаман, «а если бы сейчас день был, то мы бы и стоянку нашу разглядели», — вполголоса заметил он, скорее утверждая, чем спрашивая, едем там мы недолго, поворачивай к этому зубу. Скала и правда вскоре нашлась, выделившись темным клином на фоне посветлевшего неба, слегка подсвеченного вышедшим только что месяцем. Туда, показал пальцем очнувшийся шаман, указывая на пригорок, примыкавший к скале. Зуб шакала с одной стороны был скалой, нависавшей над степью почти вертикально, а с другой, примерно до половины ее высоты, к ней примыкал холм, поросший жухлой травой. Конь, пожалуй, в такой подъем и не заберется, а человек сможет. Шамана тащили на руках двое воинов. Остальные карабкались сами, помогая им и неся с собой арканы. До скалы они не дошли сотню с лишним шагов, когда шаман приказал, чтобы его посадили на землю. Там он и устроился, усевшись калачиком и подтянув руками под себя затекшие ноги. «Вроде гудит что-то», — тревожно сказал один из молодых, крутя по сторонам головой. Аланы поводил перед собой руками с растопыренными пальцами, а потом молча ткнул в небо, указывая на источник звука. «Смотрите, там черточка появляется», — развернулся ко всем еще один воин, и чуть не покатился вниз по склону от неловкого движения. Но никто не засмеялся. Все почувствовали, как начала дрожать ночь, содрогаясь от мощи неведомой птицы. Впрочем, обменяться впечатлениями они не успели. Где-то далеко, где порой казалось, что они видят отблески костров покинутой ими стоянки, в небо взлетели сотни искр. Казалось, что кто-то могучий дунул изо всех сил в угли костра, взметнув вверх целые снопы маленьких угольков, тяжелым градом обрушившихся обратно на землю. Высоко в небесах заполыхали отблески пожара, порой скрывавшие все новые и новые соцветия искр, то и дело распускающееся огненным дождем. А потом затряслась земля. Сначала никто из кочевников не понял, отчего со скалы, находящейся от них на приличном расстоянии, начали осыпаться камни. Новая опасность заставила их озираться по сторонам, пока шаман не махнул рукой, оградив всех от долетавших порой до их ног валунов. «Возвращаемся в становище», — сказал Аланы, когда искры перестали падать, а земля трястись под ногами. Только отблески в небе помогали понять, где это все происходило. «Может, к своим вернемся?» — спросил Салават. «Узнаем, что там было». «Возвращаемся в становище», — безучастно повторил шаман, и порывистым движением размазал сухой ладонью слезу по щеке. «У смерти сегодня большой той, ей не до нас». «Начали», — скомандовал Шабалин магом, «и я тоже подключился к работе. Мне нужно держать щит, самый мощный из моего арсенала, и параллельно кастовать огненный дождь. 1, 2, 3, 4. Сменить вектор. Разворачиваюсь, стараясь как можно точнее попасть на разметку. Трясется земля, воздух дрожит от бушующего выплеска силы, и это мешает. Еще серия ударов по второй цели. Вой, выстрелы. Сначала редкие, а потом, разом перешедшие в сплошную какофонию. Адское смешение звуков, волной ударившие по ушам. На гряду холмов, что в полукилометре перед нами, высыпали сотни, а то и тысячи всадников. Их все больше и больше. Они, словно черная медуза, переваливают на нашу сторону и очень быстро приближаются, растекаясь в стороны. Глушилка, еще одна. Темная масса дрогнула, словно запнувшись на разбеге. Работаю на пределе возможностей. Огненная стена вправо, еще одна прямо, следующая левее. Дикие визги, ржание коней, всадники, горящими факелами прорывающиеся через стену огня и падающие на пепел чадящими кучами мяса. Стоп, что с силой? Еще достаточно. Щит просел, но не сильно. Скорее всего, шальные попадания. Когда в твою сторону стреляют тысячи стволов, то и тебе что-нибудь прилетает. Одеть второй щит на всех, осмотреться. Шабалин работает. Звезда танцует свой танец смерти. Вокруг нашей позиции стреляют все, кто может, хотя и непонятно, кто куда лупит. За огненной стеной ничего не разглядеть. Еще раз осмотрелся. Ошибся я, стреляют не все. Раскатистых выстрелов тяжелой артиллерии не слышно, только тявканье 45-ок, да резкие, похожие на щелчок гигантского хлыста, выстрелы самоходок. Вздох, выдох. Мне нужно успокоиться и понять, что происходит. Конная атака была неожиданна и меня захлестнула волна адреналина. Вокруг понемногу затихают выстрелы. Даже пулеметы, и те перешли на короткие очереди. Вот и артиллерия смолкла. По идее сейчас настал их час, и с минуты на минуту должен грянуть залп наших гаубиц, все еще не вступивших в бой. Что это? Услышал я за спиной выкрик генерала, бросившегося к рации. Вместо артиллерийских залпов в небо полетели зеленые ракеты. Одна, вторая, третья, отправленная наискосок во фланг, где еще продолжается стрельба. «Команда прекратить огонь», — отозвался я по курсантской привычке. «А что с артиллерией? Почему не стреляют?» Повернулся в мою сторону Шабалин, прокричав свой вопрос. «Видимо, оглох он от стрельбы немного. Я же почти рядом стою». Я в ответ лишь плечами пожал и указал пальцем на генерала, что-то ожесточенно выясняющего по рации у невидимого нам собеседника. «Так-то да, со слухом и у меня не все хорошо. Никак не услышу, о чем он говорит. Что там? Почему не стреляют?» Наши вопросы к генералу слились в один, стоило ему спрыгнуть к нам в круг. «А ни в кого», — развел он руками и громко зафыркал, глядя на наши растерянные лица. «Полковник, что на самолете летает, трижды подтвердил, что все цели уничтожены. Один обоз от персов остался, стоит в 4-5 километрах от их лагеря. Нашу трофейную команду дожидается. И что дальше будет?» — поинтересовался у меня Шабалин, засовывая указательный палец в ухо и энергично им двигая, словно он пытается оттуда воду выкачать. Ответить я не успел. За меня это сделал генерал, которого просто распирают чувства и радость. «Сейчас пилоты полетят, они все толком расскажут». «Нет, ну надо же, вот тебе и маги». Бац, хлобысть, и целую армию, как корова языком слизнула, никак не успокаивался генерал, обходя замершую звезду по кругу и вглядываясь в лица магов с каким-то детским восторгом. «Герои, что и говорить, орлы, титаны, для меня честь быть вместе с вами в бою». Я заулыбался, заметив, как ловко генерал себя, любимого, упомянул. И ведь ни слова, ни правды не сказал. И бой был, и он рядом с нами стоял. «Думаю, вы, как специалист, лучше любого из нас сможете описание боя составить. Заслуга тактической проработки операции во многом и определила столь ошеломляющий успех. Практически, противник был нам подан идеально. Именно это позволило боевой звезде магов показать свой потенциал». С максимально серьезным лицом щедро вылил я ведра елея на душу вояки, предварительно прорепетировав про себя столь пафосную речь. А то, чем больше он раструбит о победе, всячески расписывая ее исключительность, тем больше и нам перепадет. Размышляя, я присел на чей-то разостланный плащ и принял из чьих-то рук солдатскую кружку с кофе. Да, так задумался, что очевидных мелочей не замечаю. Слава, она штука такая, умение и внимание к себе требует. При должном освещении порой и весьма незначительные действия к ней могут привести, а бывает и наоборот, когда нечто эпическое полному забвению предается. Герои, про которых мы знаем, они не всегда самые геройские. Наверняка были и другие, ничем не хуже, но слава их стороной обошла. Полно тому примеров я находил, когда библиотеку Академии штудировал на совесть. Так что лучше есть роскошный большой торт всем вместе, чем капустный пирожок в одиночку. Это я к тому, что с офицерами, поучаствовавшими в разработке этого боя, я готов поделиться будущей славой. Ага, есть новости, чуть не подпрыгнул на месте генерал, потерявший после боя свою обычную невозмутимость, вновь привлекая к себе мое внимание. Я закрутил головой, пытаясь понять, что он увидел. Где-то вдалеке стреляют. Судя по темпу стрельбы, это как бы не пилоты свои новые многоствольные пулеметы в дело пустили. Бойцы побежали. Рогатки в стороны убирают и ограждение с колючкой разводят в стороны. Теперь самоходки зарычали, и одна за другой начали перебираться по броду на противоположный берег. Вслед за ними тачанки двинулись, ощетинившись стволами стрелков. «Куда это они?» – спросил я у генерала, успевшего с кем-то на коротке переговорить по рации. «Группы зачистки пошли, а потом трофейщики поедут», потирая руки, ответил он, «хотя после ваших пилотов там они вряд ли кого живого найдут.